Что меня поражало вот уже больше полугода, так это дебильная беспечность Урса. Постоянная и повсеместная. Около кожаных палаток горели костры, бродили то ли стражники, то ли так, праздно шатающиеся. Слышались смех, вопли и скрежещущая перекличка. У них сегодня пропали 30 товарищей, а они и не чесались. Да и вообще, считали ли они друг друга товарищами? И вдвойне мерзко было от того, что Ленка погибла от рук этих грязных тварей. Мы спускались с перевала почти открыто и очень спешили, очень. Никогда еще мы так не спешили убивать. Наверное, в какой-то степени спешка нас подвела, потому что метров за 50 нас все-таки заметили. И когда я понял это, то закричал во всю мощь легких, надсаживая голос: «Рось!» Костер медленно оседает раскроенный наискось Урса. Руку другого я ятаганом поймал в развилку палаша и даги. Он взвыл, а я пнул его в живот и потом рубанул по затылку. Вокруг убивали. Осигай полоснул по толстой коже бригантины, я отшвырнул Урса ударом кулака, шагнул и приколол его к твердому промерзшему песку. Над моим плечом мелькнул ятаган, но тут же рука вместе с ним полетела в сторону, а вторым ударом сморча обезглавил нападающего. Несколько урса убегали по заснеженному льду прочь от берега. Я видел, как Танька и Валька Северцева, подойдя к кромке, стреляют в них из аркебуз. Стреляют, заряжают, стреляют. Андрей Соколов волок кого-то за ноги из палатки, одновременно тыча в темноту тесаком. Бас, запрокинув голову, сидел на валуне, и Наташка Мигачева бинтовала ему рассеченное лицо. Урса карабкался на прибрежную скалу, сорвался, и взлетевший палаш Сергея перерубил ему позвоночник. Ирка Сухоручкина, упершись ногой в грудь стоявшему на коленях Урса, тянула из него корду. «Ищите их! Убейте всех!» — кричит кто-то, и я внезапно понимаю, что это мой голос. Удар, еще удар, рубящий в живот, с хлюпанием Урса падает в собственные внутренности. Дага вонзается ему в глаз и ударяет внутри в череп. Перешагиваю через труп. Трое поворачиваются и бегут от меня, но на их пути возникает Саня, свистит кистень. Андрюшка Альхимович охотничьим ножом перерезает горло стоявшему на коленях Урса. Еще один пятится в глубокий сугроб, придерживая очень осторожно руками вошедшую ему в живот валонку Бена. Потом крики, лязг и стоны начали утихать. И утихли совсем. Слышался только голос Ольки Жаворонковой. «Никто не ранен? Раненые есть?» Меня больше интересовало, есть ли убитые. Но среди тел, чернеющих в снегу, наших не было видно. А вот раненые были, и не один бас, которому ятаган рассек лицо справа от глаза до подбородка. Арнис терял кровь целыми горстями. Ему раскроили грудь в двух местах, разрубив несколько ребер. Удивительно, что он еще держался на ногах. Олег Фирсов сидел в снегу, девчонки вокруг него хлопотали. Его ранили осягаем глубоко в живот, и он только тяжело дышал и тихо бормотал. «Жжет, елки-палки, как жжет-то, а!» Игорю Северцеву разрубили левое бедро топором, но он ухитрялся даже шутить с Кристиной и что-то насвистывать. Из девчонок ранили Наташку Мигачеву. Брошенная тола распорола ей левый бок не глубоко, но крови было много. Наташка зажала бок снятой крагой и не только не жаловалась, но и ухитрялась помогать раненым, пока не заметили, что она и сама задета. Ко мне подошел Вадим. Бастард у него был в крови до рукояти. «Восьмерых взяли живыми», — сказал он, и окровавленной боевой перчаткой, не крагой, провел по лицу. «Что с ними делать, князь?» «В костер», — ответил я, и серые глаза Вадима расширились. «Всех в костер! Какой побольше! Что непонятно?» «Да, князь», — ответил Вадим и поклонился мне.